Глава 14. Пленник. В конце концов, высокородная Семия Файвская была вынуждена перейти от выражения своих желаний к заявлению своих прав, как самая обыкновенная саркитка. «Я полагаю, что имею право встретить любой прибывший корабль, какой захочу», — капризно сказала она. Начальник порта высказался вполне определенно. «Госпожа моя, мы совсем не хотим ущемлять вас. Дело в том, что мы получили от Сквайра, вашего отца, специальное распоряжение помешать вам встретить этот корабль». «Может быть, вы хотите приказать мне покинуть порт, да?» «Нет, госпожа. Нам не было приказано удалить вас из порта. Если угодно, вы можете оставаться. Но при всем уважении к вам, мы должны задержать вас, если вы захотите подойти к колодцам поближе». Он ушел. А Сэмия сидела в бесполезной роскоши своей машины, остановившейся неподалеку от самого внешнего входа порта. Со стороны отца это было просто нечестно. Они всегда обращались с ней, как с ребенком. Вот и сегодня. Едва Сэмия рассказала отцу о психозондированном космоаналитике и об опасности, надвигающейся на Флорину, как Файв, даже не дав дочери договорить, резко спросил. «Откуда ты знаешь, что он космоаналитик, Мия?» «Он так говорит». «А подробности об этой опасности?» «Он не знает. Он был психозондирован». «Разве ты не видишь, что это самое лучшее доказательство? Он знал слишком много. Кому-то нужно было скрыть это». Ее голос инстинктивно понизился и зазвучал конфиденциально. «Видишь ли, если бы его теории были неверны, его не нужно было бы психозондировать». «Почему же его не убили в таком случае?» «Если ты прикажешь отделу безопасности, чтобы мне позволили говорить с ним, то я узнаю это. Он мне верит. Я знаю, что верит. Я узнаю от него больше, чем может отдел безопасности. Пожалуйста, прикажи допустить меня к нему, папа. Это очень важно». Файв нежно сдавил ее сжатые кулачки и улыбнулся. «Не время, Мия. Не время. Скоро в наших руках будет третий человек. Тогда, может быть». «Третий? Туземец-убийца?» «Вот именно. Корабль, на котором его везут, опустится примерно через час». «И до тех пор ты не сделаешь ничего с космоаналитиком и туземкой?» «Ничего». «Хорошо, я встречу корабль». «Очень важно, чтобы о прибытии этого человека никто не знал. Ты будешь в порту слишком заметна». «Ну и что?» «Я не могу объяснить тебе государственную политику, Мия». «Политику, фи!» Она наклонилась к нему. Клюнула его в середину лба быстрым поцелуем и исчезла. А теперь она сидела беспомощно в своей машине на территории порта, пока высоко в небесах росла какая-то точка, черная на фоне яркого послеполуденного неба. Сэмия нажала кнопку, открывая боковой шкафчик, и достала оттуда бинокль. Она поднесла его к глазам, и точка превратилась в крошечный кораблик с ясно видимым красноватым сиянием кормовых дюз. Сарк заполнял весь экран. «Космопорт не будет строго охраняться», — сказал Генро, не отрываясь от управления. «Это тоже мое предложение. Я сказал, что всякий необычный прием корабля может внушить Трантору какие-нибудь подозрения. Я сказал, что успех зависит от того, насколько Трантор не догадается об истинном положении вещей, пока не станет слишком поздно». «Сарк, Трантор», — угрюмо произнес Терренс. «Какая разница?» «Для вас большая. Я воспользуюсь колодцем, ближайшим к восточным воротам. Вы выйдете через аварийный шлюз на корме, как только я сяду. Идите к воротам быстро, но не слишком. Предоставляю вам свободу действий, если встретите препятствие. Судя по вашей истории, в этом на вас можно положиться. За воротами будет ждать машина, которая повезет вас в посольство. Вот и все». Улыбка Генро была холодной и невеселой. «Когда увидят, что вы бежали, меня могут в худшем случае расстрелять как изменника. Если же меня найдут совершенно беспомощным и физически неспособным задержать вас, то просто уволят как дурака. Последнее кажется предпочтительнее. Так что прошу, перед тем, как уйти, примените ко мне нейрохлыст». Они садились. Уже можно было различить что-то вроде радуги саркитского города. «Надеюсь, — сказал Генро, — вы не собираетесь делать что-нибудь сами. Сарк не место для этого. Либо Трантор, либо Сквайры. Помните, если Трантор не получит вас через час, то Сквайры поймают вас еще до конца дня. И тогда, впрочем, вы и сами знаете, что они сделают с вами». Порт стойко держался на экране, но Генро больше не смотрел на него. Он переключил приборы, направляя пульсолуч к низу. Корабль медленно поворачивался в воздухе на высоте мили и опускался хвостом вниз. В сотни ярдов над колодцем двигатели запели высоким тоном. Терренс ощущал их вибрацию, сидя на гидравлических пружинах. Голова у него закружилась. «Берите нейрохлыст! Быстро! Каждая секунда на счету! Аварийный шлюз закроется за вами! Встречающим понадобится 5 минут, чтобы удивиться, почему я не открываю главный шлюз! Еще 5, чтобы прорваться сюда! Еще 5, чтобы найти вас! В вашем распоряжении 15 минут! Выйти из порта и сесть в машину!» Терренс ощутил холодок саркидской осени. Он провел годы в этом суровом климате, но почти забыл о нем в мягком вечном лете на Флорине. И вдруг прошлое нахлынуло на него так, словно он никогда не покидал планеты Сквайров. Но теперь Терренс был беглецом, и на нем горело клеймо величайшего преступления – убийство Сквайра. Видел ли кто-нибудь, как он выходил из корабля? Он слегка притронулся к шляпе. Она еще была надвинута на уши, и маленький медальон, украшавший ее теперь, был гладким на ощупь. Генро сказал, что это нужно для его опознания. Люди Странтера будут искать именно этот медальон, сверкающий на солнце. Он мог бы снять его, уйти самостоятельно, найти путь на какой-нибудь другой корабль. Как-нибудь. Он мог бы покинуть Сарк как-нибудь. Мог бы сбежать. Как-нибудь. Слишком много как-нибудь. В глубине сердца он знал, что дошел до конца. Как и говорил Генро, либо Трантор, либо Сарк. Он боялся Трантора и ненавидел его, но знал, что выбора нет. Ни в коем случае он не может выбрать Сарк. «Вы! Эй, вы!» — молодая женщина выглядывала из окна сверхскоростной машины. «Пойдите сюда!» — Терренс подошел. «Вы прибыли на корабле, который только что опустился, да?» — он молчал. «Ну что же вы?» «Да-да», — выдавил из себя Терренс. «Тогда садитесь». Она открыла дверцу перед ним. Внутри машина была еще роскошнее. «Вы из команды?» — испытывает, — думал Терренс и спокойно сказал. «Вы знаете, кто я». На мгновение он поднял пальцы к медальону. Машина попятилась и повернула. У ворот, где стояла охрана, Терренс сжался в мягкую, крытую кыртом спинку. Но для тревоги не было никаких причин. Его благодетельница повелительно произнесла. «Этот человек со мной. Я Семия Файв». Усталому Терренсу понадобились секунды, чтобы услышать и понять это. Когда он напряженно подался вперед, машина уже мчалась по экспресс-полосе, делая 1000 миль в час. Их видел рабочий на территории порта. Он видел их и коротко пробормотал что-то в лацкан своей куртки. И через несколько минут за пределами порта один агент Трантора сказал в машине досадливо другому. «Человек с медальоном только что покинул порт в роскошной машине. Это машина высокородной Сэмми, значит, мы его прохлопали. Великий космос! Что делать?» «Следовать за ним. Но высокородная Сэмми, она для меня ничто. Она должна быть ничем и для тебя. Иначе что ты здесь делаешь?» «Откуда мы знаем, что убийца Сквайра с ней? Может быть, это притворство, чтобы заставить нас покинуть пост? Я знаю, что Файв не послал бы свою дочь, чтобы устранить нас. В конце концов, достаточно отряда патрульных. Может быть, это вовсе не Сэмми? Все равно, быстрее, еще быстрее!» «Я хочу поговорить с вами», — сказала девушка. «Я готов поговорить». «Вы были на корабле, привезшем туземца с Флорины. Того, которого ловят за убийство». «Я сказал, что да». «Очень хорошо. Так вот, я привезла вас сюда для того, чтобы нам никто не помешал. Допрашивали ли туземца по пути на Сарк?» «Такая наивность, — подумал Терренс, — не может быть поддельной. Сэмми действительно не знает, кто он такой». Он сказал осторожно. «Да». «Вы присутствовали на вопросе?» «Да». «Хорошо, я так и думала. Кстати, почему вы ушли с корабля?» «Я должен был доставить специальный отчет», — он заколебался. Она быстро ухватила за его слова. «Моему отцу? Не беспокойтесь об этом. Я полностью оправдаю вас. Скажу, что вы приехали со мной по моему приказанию». «Хорошо, госпожа моя». Слово «госпожа моя» глубоко поразило его самого. Она была высокородной, самой высокой в стране, а он флорианин. Но человек, убивающий патрульных, легко может научиться убивать сквайров, а убийца сквайров может взглянуть высокородный в лицо. Он взглянул на нее твердо и испытующе. Она была чрезвычайно красива. И он вдруг понял, что убийство Сквайра в конце концов не было тягчайшим из преступлений. Он даже не сознавал, что двигается. Но ее фигурка очутилась в его объятиях. И она напряглась и на мгновение вскрикнула. И тогда он заглушил ее крик поцелуем. Ее руки покоились у него на плечах, когда в спину подуло холодным ветром, и дверца машины открылась. Сэмми молча смотрела, приоткрыв рот, как взбешенный Саркит вытаскивает Терренса из машины. «И она позволила ему», — бормотал он. «Позволила ему!» Сэмми беспомощно отодвинулась в сторону, насколько могла, а потом закрыла лицо обеими руками, прижав пальцы так, что кожа под ними побелела. «Что мы с ней сделаем?» «Ничего». «Она видела нас. Она бросит за нами всю планету раньше, чем мы проедем хоть милю». «Ты хочешь убить высокородную даму?» «Нет. Но мы можем испортить ей машину. К тому времени, как она доберется до радиотелефона, мы будем в безопасности». «Не нужно». Агент наклонился в машину. «Госпожа моя, у меня мало времени. Вы слышите меня?» Она не шевельнулась. «Вам лучше выслушать меня. Сожалею, что помешал вам в нежную минуту, но, к счастью, эту минуту я использовал. Я действовал быстро и успел запечатлеть эту сцену с помощью стереоскопического фотоаппарата. Вы меня поняли?» Он повернулся к спутнику. «Она ничего не скажет обо всем этом, ни словечко. Идите за мной, резидент». Терренс последовал за ним. Он не мог обернуться на белое, осунувшееся личико в машине. Что бы теперь с ним ни случилось, он совершил чудо. Он целовал самую гордую даму на Сарке, ощущал беглое прикосновение ее нежных, ароматных уст.